Глава 6. По традиции, в этом дворце утро начинается не с кофе. Оно начинается с плача оставшихся 18 девиц. За завтраком секретарь императора объявил о несчастном случае с Аделаидой, порядочно напугав девушек. Но Орлинда взяла в оборот невесты гнома, быстро расставив приоритеты. «Кто не рискует, тот за император замуж не выходит», подчеркнула она, грозно зыркнув на Карганса. «Наш человек!» Кора рядом только похрюкивала от смеха. «Моя подруга во дворце расцвела!» Сказался новый поклонник, восхищенный ее умением врать в глаза и не теряться в любых ситуациях, и с того самого приема ни на шаг не отходивший от нее. «Но вернемся к нашим баранам и возглавим стадо... Тьфу ты! Невестам!» «Девушки!» — я громким голосом обратилась к присутствующим. «После завтрака император и помогающие ему судьи ждут вас в вашем саду для участия в первом испытании». Мои подопечные побледнели. «Я их понимаю, конечно, страшно. Да, я почти уверена, что большая часть от уроков магии отлынивали. Но императрица должна быть сильной и развитой магиссой, а не зажатым котенком с толикой силы. Правда, моя бабка любила повторять, что иногда и в шахматном мире ловкость фехтования доской ценится выше поедания фигур. Это значило, что на одну магию полагаться не стоило, а умение припечатать обидчика предметом, находящимся поблизости, всегда в цене. К морти мою бабку, как задумаюсь о ней иногда, так все события мимо пролетают, потому что ее жизнь проходила даже более насыщенно, чем моя. Что говорить, ведьма. Поев, девушки разбрелись по комнатам, чтобы переодеться. А я, Кора и мой фамильяр почесали в сторону наскоро установленной сцены. «Ваше Величество!» Присели в реверансе мы с подругой, завидев монарха. «Десы!» — поклонился он нам. «Чего сегодня ожидать?» И вопросительно взглянул на меня. «Скандальчик? Интрижку? Позорище?» Но вслух сказала. «Невероятных проявлений магии, мой император!» Опустила глаза. «Ой, когда я хочу! Я могу быть такой леди! Закачаетесь!» В сад подошли Карган Старжетель, приглашенная мною Улисса, а вдалеке маячил Миллер, который не подходил к нам, но обозначил приветственный кивок. «А еще неожиданно! Омер де Гринберг? Интересно, он тоже будет оценивать?» Я внимательно посмотрела на императора, занятого беседой с упомянутым мужчиной. «Может, отбор фарс? Может, они заранее решили, что Альнея победительница? Я ведь тоже пророчу ее в императрице». «Этого судью намыло! Он мне всю беспристрастную статистику портит!» Но хорошо помыслить о происходящем мне сначала не давали лакеи, сновавшие туда-сюда по саду и приносившие стулья для желающих посмотреть на испытание. Таких набралось великое множество. А потом пришла Орлинда с нашим выводком. Я ощущала себя полководцем, ведущим юных воинов на битву. Девушки стояли в двух рядах по 9 человек, а я ходила туда-сюда, ободряя их. «И помните!» — бравируя, выкрикивала я под стыдливые жесты моего фамильяра. «Отбор не смерть! Замуж еще не раз позовут!» «Да, Десса де Риверс!» — хором отвечали мне участницы. «Ну что, как говорил один волшебник, по слухам, взлетевший до звезд нашего мира. Поехали!» Первыми были те барышни, про которых я вспоминала только тогда, когда видела их лица. Тихие, скромные дессы, обладающие преимущественно стихийной магией, и почти все водницы. Тут мы увидели и танцующие фонтаны, и просто всплески воды. Как по мне, ничего интересного не было. И, судя по лицу Ревенера, для него тоже. Плохо, дамы, это очень плохо. А говорят, в тихом омуте черти водятся. Если в этом кто и водился, то он повесился и признаков жизни не подавал. Дальше пошло живее. Катарина де Тион, обладающая такой же, как у меня, огненной магией, почти полностью повторила мой фокус. Разве только искры снопов света было больше, да и само пламя намного сильнее. Интересно, что решит император. «Контрафакция!» — зло зашипел на нее Герман. Я решила промолчать. А откуда Катарине знать, что эту маленькую презентацию я уже проводила? Алинея покорила всех магией Земли, обвив сцену плющом и розами. Этим действие не ограничилось, и теперь алые розы росли на всей территории замка, источая невероятные ароматы. «А ты сильна, Одесса де Гринберг!» Еще интересное выступление было у Лидии де Врие, которая являлась непревзойденным артефактором. Из подручных средств, предложенных самими судьями, она собрала амулет, способный улавливать преследование и манипулирующую магию. По Лидии видно, что ей этот отбор не нужен. Даже жаль. Вместо обучения в академии ее сослали на гипотетическую свадьбу. А ведь она очень талантливый маг. Далее драконицы. Жизель и Ирлиса владели магией воздуха и воздушными потоками и приготовили музыкальный номер. Это и выглядело эффектно, и звучало невероятно. А еще они единственные, кто объединился на этом конкурсе. Кто-то из них превосходный стратег. И номер запоминающийся придумала, и впечатление о своем уме оставила. Только кто? По завершению выступления вышла я. «Прошу наших судей», — взмахнула рукой, приглашая их удалиться для принятия решений. «А вам, невесты, желаю удачи!» Все разбрелись. Его Величество вместе с ведьмой, гномом и Орлиндой ушли под специально огороженный навес и начали совещаться. Изредка наш монарх посматривал на меня. Его взгляд жёг мне спину, когда я отворачивалась. Миллер легким кивком головы показал, что хотел бы побеседовать со мной. Я осторожно приблизилась к дознавателю, стараясь не привлекать внимания императора. «Что-то случилось?» — спросила я. «Нет, Лиси, не переживай», — ответил мой бывший жених. «Как не переживать, если вчера при мне выпала девушка из окна?» «Ты же уже знаешь». Он поморщился. «Это несчастный случай». «Ага», — кивнула, мол, «продолжайте делать из меня дуру». «Зачем позвал тогда?» «Хотел попросить внимательнее приглядываться к невестам, чтобы избежать подобных казусов». «Казусов!» — воскликнула я. «Ты называешь смерть человека казусом?» «Лиси...» Миллер устало прикрыл глаза. «Во-первых, не ори. А во-вторых, я дознаватель. Знаешь, сколько трупов я вижу каждый день? Не знаю. Но, возможно, он сам станет очередным, если не перестанет общаться со мной, как с малым ребенком». Нас прервал Омер де Гринберг. «Десса ведьма...» Склонился он в учтивом поклоне. «Десс де Гринберг?» Я ответила Книксеном. А вот Миллер не ответил. Мало того, он напрягся и молчал, выражая всем своим видом презрение к подошедшему. «Могу я похитить вашу спутницу?» Обратился Омер к дознавателю. «Можете», — медленно ответил дракон. «Но помните, Лиси, моя очень близкая подруга и сестра моего друга. Я слежу за ней». «Наслышан». Де Гринберг с вызовом взглянул на дознавателя. «О, удача! Да тут давний конфликт! Я не я, если не узнаю подробностей». Мы шли мимо наскоро наколдованного розария Альнеи. «Как ваши дела, Одесса де Риверс?» Вел меня под руку второй по размеру состояния человек в империи. «Как ваши дела, Одесса Риверс? так и хотелось передразнить детским голосом. Но я степенно ответила, как у жабы в крынке со сливочным маслом. «Простите, что?» Вытянулось его лицо. «Отчаянно пытаюсь выжить и понять, что я тут делаю», — обвела обстановку руками. «Вы не перестаете меня удивлять». Он прикрыл глаза. «Ваши сравнения впечатляют». «То ли еще будет. Вы отозвали меня с какой-то целью?» Уже серьезно начала я. «Меня ждет император». «Вы разбиваете мне сердце!» С притворным отчаянием обратился ко мне этот ловелас. «Я всего лишь хотел получить капельку вашего внимания и прогуляться с вами». «Ага, не бреши!» «Брешинда! Ты не раз видел меня на приемах, но никогда не проявлял интереса, обходя стороной из-за моей скандальной репутации. А репутация никуда не делась, даже в совокупности с титулом. Значит, тебе, хитрый жук, что-то нужно. И, скорее всего, продвинуть любимую дочурку». «Дес де Гринберг, устала я строить из себя девушку-недотрогу. Давайте перестанем ходить вокруг да около. Что вы хотите от меня? До занятия мною должности распорядительницы и получения титула вы меня презирали. Что изменилось теперь?» А после моих слов аристократ немного занервничал и склонился в неуклюжем поклоне. «Простите, Десса ведьма». Он прямо поник, выговаривая эти извинения. «Титул обязывает меня блюсти приличие. Как-никак у меня незамужняя дочь. Но я всегда присматривался к вам. Ваш образ жизни и самостоятельность не могут не восхищать. Презрения я не испытывал, только легкое недоумение». «Как запел!» Вопреки здравому смыслу, мне все равно стало приятно. «А что? Лесть тоже заслужить надо!» Нас прервал окрик секретаря императора. «Дес де Риверс!» — позвал он меня. «Его Величество и судьи ожидают вас!» Я взглянула в глаза аристократу и молча поклонилась. Потом разберусь с его повышенным интересом. «Ваше Величество!» — прибежала я под навес судей. «А вот и вы!» — недовольно посмотрел на меня монарх. «Что опять не так?» Я тоже ответила недовольным взглядом. «Ты, похоже, бессмертная, Лисси!» «Мы пришли к единому мнению!» Весело начала ведьма, пытаясь разрядить обстановку. «Что сегодня нас покинет 5 водниц!» И передала мне список. «Целых 5? Я удивилась. «Да», — коротко бросил император. «Посредственные номера, посредственная магия. Чему вы удивляетесь?» «Ничему», — тихо ответила я. «Вы объявите сами или это сделать мне?» «Сам», — все еще недовольным голосом отрезал император. «Вот же дракон рогатый! Я ведь не форменная идиотка, понимаю, что он ревнует. Хотя может звучать и так. Я форменная идиотка, бешу императора, который ревнует». Но и пребывать в изоляции от всех мужчин, пока я во дворце, не собиралась. Раз сказал 5, значит 5. Мне тоже хорошо. Отбор быстрее закончится, а я сбегу от этого самодура. Короче говоря, мне еще предстоит обдумать наличие у меня мозгов в принципе. Девушки высыпали на сцену, а я поплелась следом за его драконством, чтобы оповестить невест о прохождении или непрохождении испытания. Когда император называл фамилии, мои девочки все теснее сжались друг к другу, пока не остались только те несчастные, которым предстояло покинуть дворец. «К моему большому сожалению, вынужден прервать для вас отбор», — закончил Ревенер I, спустился с возвышения и быстро покинул сад. Я бы даже сказала, что только 5 сверкали. Кинул меня и остальных в пруд невыплаканных слез. «Ничего, крылатый, вспомнишь меня, когда жениться будешь. Тебе небо с овчинку покажется!» Я мстительным взглядом искала Алинею. Орлинда как настоящая воспитательница, взяла всех под свое крыло и увела в сторону покоев будущих невест. А я стояла на улице в бешенстве, глотая воздух. «Лиси!» — подергала меня за плечо Кора, впечатленная окончанием испытаний. «Мне тут одна мысль в голову пришла». «Забудь!» — я отмахнулась, вспоминая императора и мстительно добавила. «Умные мысли в голову не приходят. Их вынашивать надо». Оборотница только глаза округлила. «Как я ей объясню, что происходит с отбором и со мной?» К нам подошла Улисса, уже успевшая познакомиться с Корой. «Как вам первое испытание?» Она покрутила головой. «Пойду и утоплюсь», — приложила я руку ко лбу. «Ну-ну», — ответила ведьма. «Это не повод, чтобы топиться. Лучше яд. У меня тут и пробирки имеются». Ответить кровожадной женщине я не успела. Откуда-то выскочил Герман в окружении других фамильяров, а за ним целая орава девушек из гарема. «Лиси, помоги!» — кричал мой меховой друг. «Наших бьют! На носки пустить пытались!» Узнаю своего фамильяра. Всегда готов изучать новые глубины, то есть опускаться все ниже и ниже. Мать моя в туфлях на босу ногу! Так, я это где-то уже упоминала. Звонким свистом остановила начинающуюся вакханалию. Картина предстала живописная и очень занятная. Курица, ласка и черный кот на всех доступных им скоростях улепетывали от разгневанных дев императора, чьи лица предзнаменовали скорую и жестокую расправу. Толпа злых и жаждущих мести женщин во главе с Селестиной рассредоточилась на том участке сада, где находились мы, я, Улисса и Кора, окружив нас и все ближе подступая к нашим тылам. «Ага!» Селестина мне с первого взгляда не понравилась. «И почему-ка Герман моему пристала, стерва недобитая?» «Но все же интересно, что фамильяры натворили?» «Так, урезала пафос!» «Очень властно!» — закричала главная ведьма. «Вот если к Селестине вопросы у меня были, то Улиссу я зауважала с первой минуты знакомства». «Ваши фамильяры! Ах! Ваши животные!» Ой, брызгала слюной главная фаворитка гарема. Противостояние в целом эпичное. Главная ведьма против главной любовницы. Я, если честно, даже влезать не хочу. В первый раз за неделю кто-то другой под раздачу попал. Улисса только глаза закатила так, что были видны только белки. Да, во дворце это самый популярный жест. «Быстро, по делу, что случилось?» Крайне заинтересованно спросила ядоделательница. «Ваши животные, твари!» Прям взвизгнула одна из девушек гарема. Я вздрогнула. И ведьма тоже. Они, конечно, твари, но это только мы можем говорить. А всем остальным дозволено только восхвалять и покоряться их обаянию. «Подслушивали, подсматривали, а мы переодевались!» Обиженно начала Селестина. «Они раздумывали, как сорвать отбор, Лиси!» Громко заявил Герман. «Хотели участниц запугать». «А что задумали?» Я заинтересовалась. «Отбор моя вотчина. Я и так на всех этапах отмечаюсь. Облажаться мне нельзя. Записки с угрозами, легкие яды». Начал Селим, глядя на хозяйку. «Несмертельные. Хотели во всем обвинить распорядительницу», — подытожила Квоки. «Да, тут имеет место сговор. Девочки», — я обратилась к жительницам гарема, — «что так неизящно-то? Вас же на раз-два фамильяры прослушали. Они несут чушь», — твердо припечатала одна из незнакомых мне дев. «Кто-то из вас вообще в курсе, что фамильяры свои мысли-образы ведьмам показывают?» зло ответила Улисса. «Вы совсем без головы». Тут вступила Кора. «Цыц, десы ведьмы!» Она подняла руки в успокаивающем жесте. «В целом, чувства этих девочек я понимаю!» Весь гарем уставился на мою подругу круглыми глазами в слезах. Нашли заступницу. А Каролина продолжала. «Вы сами подумайте, живу тебе, девочки, императора кое-как поделили. Он вроде бы решил никогда больше не жениться, а тут отбор. Ваши бы женихи так поступили, вы бы чем ответили?» «Смирились бы», — подавилась словами главная ведьма. «Я задумалась». Но образы выходили мутные про Фату, корону и императора. Не буду я, пожалуй, эти мысли развивать. «Вы как хотите, но я их понимаю», — участливо смотрела на девушек Кора. «А насчет подставить меня ты тоже понимаешь?» Я недоверчивым взглядом уставилась на подругу. «Лиси, не все могут быть тонкими стратегами», — пожала плечами оборотница. «Ты, кстати, тоже не такая». «Вот тролль!» «Я правда не такая. Я могу думать о будущих поступках и в минуту собственным остроумием перерубить себе пути отхода». «И что теперь?» Я пытливо взглянула на страдалец. «Вот что, Лисси!» — заговорщицки начала Кора. «Несправедливо, что отбор играет только на стороне аристократок». «Несправедливо, да, она правду говорит!» — послышались возгласы из толпы. А Кора решила продолжить мысль. «Ты помогай своим девочкам, будь распорядительницей, давай советы, а я помогу гарему императора». Она еще раз обвела глазами толпу несчастных девушек. Улисса с курицей и котом на руках только присвистнула. Девушки с благодарными взглядами встряхнулись улыбками и перестали заламывать руки. «Фу, так всех девиц учат, чуть что, руки заламывать». «Кора, получается, нас предала?» — заинтересованно спросил Герман. «Нет», — отрезала я. «Получается, что нужно уведомить букмекеров о пари». «А в чем интерес?» — опять вступила главная ведьма. «Не знаю. Нам есть что делить, Лисси?» — вскинула брови моя подружка. «Вроде нет», — неуверенно ответила я. «Тогда давай на 1% акций модного дома. А что?» Поводила она взглядом. «Кто выиграет, тот и музыку заказывать будет». «Давай!» — улыбнулась я. Но в душе нарастала тревога. «Отбор отбором! Но Кора не знает, как к императору отношусь я и как он относится ко мне. А она та еще обольстительница!» На этой веселой нотке Каролина проводила всех гаремных барышень и Селестину. Они, уверенные, что нашли заступницу, удалились с чувством невероятной победы. А знаете почему? Потому что еще моя бабка-ведьма говорила: «Лисси, хочешь удержать мужчину? Используй не только руки!» А вот аристократок этому точно не учили. Моя матушка и от бабки-то в восторге не была. Сами видите, что выросла. Видимо, почувствовав опасность для Квоки, к нам с кухни пришла Блэр. «Что-то случилось?» Ведьма еще не столкнулась с казусами отбора. «Да как сказать?» – задумчиво ответила Улисса. «Я внимательно осмотрела нашу компанию. 3 ведьмы, 3 фамильяра и оборотень-пантера. А еще я внимательно и лихорадочно перебирала в голове события последних 2-3 дней. Я, в принципе, считаю, что я святой человек. Ну, если так можно говорить про ведьму. А это значит, что святость нужно разбавить желательно чем-то горячительным». Но первой мою мысль озвучила Кора. «Девочки, может, выпьем?» Взмолилась она. «Что-то впечатление у меня меньше, чем за неделю. Выше крыши!» Обе ведьмы, к вящему удовольствию фамильяров, согласились. «Надо задуматься». «Вот это да!» — медленно протянула Блэр. При мне отборов не было. Но в моей семье помнят про предыдущий. Тогда 6 девиц погибло от ядов. Она пытливо смотрела на главную ведьму. «Ой, от моих все подохнут!» Отмахнулась Улиса. «И тот, кто травит, и тот, кто пьет». «Может, это бич всех ведуней, пьющие животные?» Так мы оказались на кухне Блэр, которая быстро начала колдовать, материализуя напитки, стаканы и закуску. Спиртное, конечно, зло. Ну так и мы не из пугливых. Разговор быстро наладился. Я вспоминала моменты, которые можно было рассказать ведьмам, мельком упомянув тот инцидент с Аделаидой. Кора поперхнулась. «А ты не боишься лабораторию оставлять?» Улиса даже бровью не повела. «Вообще-то тут каждая сорока знает, чем я занимаюсь и в чем мой талант. Так что если я кому-то из лакеев угощение предложу, он не съест». «Не верю!» «Ха-ха!» — как заправский театральный режиссер закричал Герман. «Смотри, мышонок!» Она только глазами поводила. «Ты?» — подозвала она лакея, который только ступил на территорию кухни. «Угощаю!» И наколдовала шоколадных конфет, которые, между прочим, были доступны даже не всем богатым жителям Аридии. «Спасибо, Десса, главная ведьма!» Заискивающе начал слуга, но конфеты не взял. «Я недостоин». «Ну что ты!» — уговаривала Улиса. «Помилуйте, Десса, Улиса!» Кинулся он на колени. «Видишь?» — посмотрела эта проклятийница на моего фамильяра. «Лиси!» — обратился он ко мне. «А она мне нравится. Возможно, дворец не так плох». Я улыбнулась. «Дворец не так плох, Герман, потому что у нас выбора не было». Как бы там ни было, все присутствующие запомнили, что угощение из рук Улисы брать не стоит. «А ты как, Лиси?» — участливо спросила главный повар. «Все-таки со всеми девушками знакома». «Блэр», — кисло начала я, — «не уверена, что стоит продолжать эту тему». И вздохнула. «Больно она, грустная. Жаль, что девочек воспитывают в духе беспомощности и бездействия. Остальные 2 часа мы костерили родителей и воспитанников. Нас всех пытались вырастить в осознании собственной беспомощности и полной зависимости от мужчины. Если Улиса еще выросла в Ковине, но сбежала оттуда из-за предложенного замужества, то Блэр оставалась под властью семьи. Однако семья ее боялась гнева императора. На дворцовой кухне ведьма была главной, а менять повариху император не хотел. Так что нам скорой повезло невероятно. Я до сих пор не верю, что нам удалось все провернуть с нашей независимостью. Прилично ли приличной девушке так накидаться по приличествующему случаю? Потому что все 4 накидались прилично. Какой прелестный каламбур. «Ты все делаешь не так», — поправляла Кора Улиссу. Та только фыркала. «Что не так? Я же попадаю!» И она метнула свой черный бюстгальтер на светильник. «Ой, и правда попала!» Издалека лампа на кухне выглядела очень красочно. На ней болтались бюстье ведьм всех мастей. Трусы мы тут не скидывали, пока не так сильно напились. Но алкоголь требовал выплеска эмоций. А снять корсет или лифчик для женщины – это такое непередаваемое удовольствие, которое ни один представитель мужского пола не поймет. Потом уже действовала Каролина со своим белоснежно-белым комплектом. Эх, вот кто знает толк в белье. А тут, между прочим, не ханжи собрались. «Теперь позвольте мне!» – взвизгнула уже я. «Моя очередь!» И, натягивая бретельки своего предмета одежды, прицелилась. «Именем императора, что тут происходит?» Послышался громкий и визгливый голос неугомонного гнома. Я обернулась, встречая недоуменные лица его величества, его же секретаря, дознавателя, парочки лакеев и какого-то незнакомого мужчины. «Твою мать!» «Хочешь выйти незапятнанной? Пари чушь, никто ее не ожидает!» «Всем не с места!» — заорала я и выстрелила своим снарядом в люстру. «Попала!» — заключил Селим. Его Величество Ревенер I, мир Теорон, император Аридии. Уходя с отбора, я ловил себя на мысли, что все затеянное действие не для меня. Общение с невестами, которое по плану должно было приносить удовольствие, приносило исключительно головную боль и желание где-то спрятаться. Девушки милые и очаровательные, но слишком юные, наивные и бесхарактерные, что ли. То ли дело ведьма. На любое замечание миллион острот и сарказмов. Каждый раз, встречаясь с ней и заводя беседу, трудно удерживать невозмутимое лицо. И всегда в ее окружении полно мужчин. Ладно, это все праздное, нужно заниматься делами. Почти до ночи я сидел с советниками по поводу участившихся случаев нападения ваохцев и обсуждал с военачальником и дознавателем пути решения этой проблемы. В кабинет бесшумно вошел слуга, поклонился и, получив разрешение, быстро подошел и что-то прошептал главные ищейки государства. Тот заметно помрачнел. «Опять у нас что-то случилось? Кто-то выпал из окна?» Лакей же, в свою очередь, дошагал до моего гнома-секретаря и также что-то прошептал ему на ухо. «Кхм-кхм!» — громко кашлянул я. «Могу я узнать, что же случилось, раз дело настолько срочное, что слуги вырываются на совещание к главе государства?» Юноша-прислуга заметно побледнел. Я переглянулся с Юэном, нашим военачальником. Из всех присутствующих только мы с ним оставались в неведении о том, что же нашептывали моим служащим. «Там...» — протяжно и неуверенно начал парнишка. «Ведьмы...» «Что ведьмы?» — не понял я. «Кхм! Ваше Величество!» — обратился ко мне Карганс. «Могу я удалиться на пару минут и устранить досадное происшествие?» «Не можешь!» Ситуация уже начинала сильно раздражать. «Что ведьмы?» — я сурово посмотрел на лакея. «Отравить пытались и швыряются. Ваше Величество, я не могу это озвучить!» Взмолился служащий замка. «Да что происходит?» — взревел я. «Ваше Величество!» — успокаивающим тоном начал Миллер. «Мне доложили, что ведьмы, работающие в замке, включая главную ведьму и распорядительницу, а также подругу распорядительницы, несколько не в себе». «И что это значит?» — очень весело спросил Юэн. Он терпеть не мог Улиссу. Они с трудом могли находиться на совещании вдвоем. «Напились, хотели отравить слугу и швыряются предметами одежды!» Краснея от сдерживаемого смеха, сказал Карганс. «А чем конкретно швыряются?» Я не утерпел и спросил лакея. «Бюстье, ваше величество!» «Да, весело время проводят наши дамы!» «Тогда пойдемте и успокоим разбушевавшихся ведьм!» Уже спокойно предложил я. «Негоже в моем замке травить слуг!» Про белье решил не упоминать. «Да-да, ваше величество!» С поклоном и смешно болтая головой тараторил лакей. «Великий Гелиус, дай мне сил! И почему я собрал в услужении столько ведьм?» Мы двинулись в сторону кухни. Даже интересно, когда я там последний раз бывал? Наверняка в глубоком детстве. От происходящего я не то что остолбенел, а испытал глубочайший шок. Четыре нетрезвые девушки, правда, одетые, хотя, по словам слуги, я ожидал чего-то более пикантного, швырялись своим нижним бельем в старинную люстру с завитками. С нее уже свисало три предмета интимного гардероба. Раздался вопль Лисси. «Всем не с места!» «Попала!» — подытожил черный кот. Потом все присутствующие минуту стояли в полном молчании, осознавая увиденное. Уже четыре кружевных произведения бельевого искусства болтались на люстре. Метко, волнующе и умопомрачительно смешно. «Значит, пьем в темноте!» — мрачно сказал я, обращаясь к распорядительнице и пытаясь не засмеяться. За ней не заржавело. «Простите, ваше величество!» — поклонилась она, а еще поклонились все внезапно спохватившиеся дамы. Когда мы начинали, было еще светло. Я смотрел на девушек во все глаза. Не знаю, что их сподвигло на такое мероприятие. Шабаш, не иначе. Карганс, уведите Десу де Мартинс, кивнул гному. Юэн, тебе Улисса. Тот нахмурился. А я только подбородком дернул. Попытается оспорить мой приказ? Нет? Тогда продолжу. Миллер! Я посмотрел на дознавателя, который уже двигался в сторону Лисси. «Здесь еще Десса Блэр. Ей, по-видимому, тоже понадобится помощь. Проводи ее». «Да, Ваше Величество», — кивнул он мне, а потом всмотрелся в стеклянные глаза распорядительницы. «А как же Лисси?» «С этим нужно что-то делать. Откровенно раздражает псевдодружба в бывших. Это моя забота», — я кивнул пьяной ведьме. «Тем более мне есть, что ей сказать». «А мне действительно было, что сказать». «И? Как это понимать?» «Я практически нес на себе нетрезвую Дессу и ее фамильяра». «Как-как?» — устало начала девушка. «У вас, может, каждый день девушки из окон летают и из отборов выбывают, а мне с этим еще как-то смириться надо». «То есть виноват я?» Я остановился. Удержал Лисси от падения и посмотрел ей в глаза. Пьяные и прекрасные глаза. Она икнула и развела руками. «Я, пожалуй, промолчу. Меня завтра и так казнят». «Вот дурная! Еще и смеется!» «Пожалуй, не казню». Я снова повел ее в сторону спальни. «Мне даже интересно будет с вами завтра встретиться». «Знаете, как бороться с похмельем?» Заговорщицки начала Лисси, повернувшись ко мне и приложив палец к губам. «Как?» «Не прекращать». «Нет, дорогая. Теперь я всем слугам в замке прикажу лишить тебя и твоих подельниц доступа к алкоголю». «Так неинтересно», — капризно проговорила девушка. Я сдал ее на руки служанкам, озвучил последние наставления и ушел. Пока шел те несколько метров до своей двери, улыбался, как мальчишка. Определенно, пьяные ведьмы — это самое смешное, что я видел.